ты повод дал хулить Господь имя. За это наказание ждет тебя. Он говорит смущенному Давиду. За это наказание ждет тебя. Он говорит смущенному Давиду. След крови чьей-то виден на руках. Господь сказал, я сыщу за это, что умирают люди во грехах, которым в мире не были бы света. Что умирают люди во грехах, которым в мире не были бы света. Грозит виною свет нам день вчерашний, и кто-то остается у дверей, споткнувшийся о камень жизни нашей, и кто-то остается у дверей, споткнувшийся о камень. Господь, чтоб серой тени нить вела людей в погибель жизнью нашей. Священники земли должны светить, священники земли должны быть святы. Не дай Господь услышать у дверей